Глава 9. Бывают люди случайные, бывают лишние, но когда категории совпадают... То, что предупреждение Брюхова, точнее стая товарищей эфирников, вовсе не дурацкая шутка, я и так знал. Вот только не предполагал, насколько скоро мне придется столкнуться с подтверждением слов полковника. 2 дня спокойствия. Ровно столько, как оказалось, отвела мне насмешница судьба, за что я и с одной стороны был благодарен, а с другой... Да. Проводив Ольгу домой к отцу, благо до пира оставалось всего несколько дней, и ей просто необходимо было окинуть сотворенное Раисой, так сказать, хозяйским взглядом. Ну а поскольку нареченная моя барышня основательная, она и взяла время с запасом на исправление возможных огрехов. В общем, стоило мне выгрузить Ольгу, не пожелавшую добираться на батюшкином вездеходе у красного крыльца городской усадьбы Бестужевых, и вывести лисенка за ворота, как неприятности покатили валом. Сначала мне на хвост упал огромный черный внедорожник, в лучших традициях здешней моды, увешанный люстрами, лосятниками, кенгурятниками и уделанный хромом по самой брови. А стоило выходить за пределы боярского городка, как это чудо польского автопрома взревело раненым бизоном и, рванув на обгон, попыталась прижать меня к обочине. Идиоты! Кинетический щит — это не только защита. При правильном подходе он с успехом заменит трамплин. Что я и доказал. Сотворив на пределе сил давно тренируемую горку, я просто перелетел через вездеход и, лишь приземлившись, позволил себе перепугаться. Выматерившись, я глянул в зеркало. «Конечно! Черта лысого в нем разглядишь!» Я ощерился. «Удирать? Вот еще!» Удар по тормозам, поворот руля и вывернутая на полную подачу огня. Взвизгнула резитом покрышек, развернув рыжего на месте. Короткий разгон, торможение. «А какие знакомые бледные лица в окне!» Спрыгнув с мотоцикла, я сходу схватился за ручку водительской двери и спустя секунду вытащил урода на проезжую часть. Попытавшийся вмешаться пассажир попытался вылезти вслед за водилой, но получил дверью по башке и обмяк. «Здравствуй, друг мой! Тебя кто водить учил?» Ухватив за грудки пытающегося подняться на ноги Шутьева, прорычал я. «Как конец тебе, мразь! На боярича руку поднял!» — прохрипел тот. Я вздернул уродца на ноги и, демонстративно отряхнув, точнее, размазав грязь по его форме, вежливо поклонился. «Ах, извините, вашество, не признался! Как же, как же!» «Честно, все, что я хотел, это отрихтовать этому придурку физиономию, но не успел». Рядом раздался визг тормозов, и из 2 неприметных легковушек выскочили широкоплечие ребятки с очень интеллектуальными лицами. Эфир взбурлил, а тело будто само прыгнуло в разгон. Вот только этим интеллигентам от Калашникова я оказался совершенно неинтересен. Миг, и Шутьев вместе с пассажиром, спеленутые, наряжены в подавители по совместительству наручники, а в следующую секунду хлопнули двери автомобилей, и я остался на проезжей части в сугубом одиночестве, как идиот. Эти орлы даже вездеход Платоша прихватили. Могли бы оставить на память, так сказать. Скинув шлем, я почесал затылок и, глянув вслед укатившим прочь шустриком, тяжело вздохнул. Как говорил один персонаж, что это было? От размышления меня отвлек шум еще одного подъезжающего автомобиля. «Кирилл? А почему я не удивлен?» Развернувшись, я выжидающе взглянул на выбирающегося из очередного, чтоб его, вездехода Хромова и вздохнул. «Чую, скоро у меня на джип разовьется самая настоящая аллергия». «Да, Аристарх Макарович, внимательно вас слушаю». «Что здесь произошло?» «Честно? Самому интересно», — развел я руками. «Ну, в самом деле, с чего я должен ему рассказывать о своих подозрениях и предположениях? Только мы собрались поговорить по душам, как тут налетели, схватили, убежали. Вот не знал, что в Москве боярычи похищают прямо у боярского городка. Впору порадоваться своему статусу мещанина. Не находите?» «И с кем же ты хотел поговорить по душам?» — прищурился Хромов. «Некий Шутьев. Очень ему не понравились наши с Ольгой взаимоотношения. Что будет, когда беднягу узнает о помолвке, я даже подумать боюсь. Сляжет ведь от горя болезный. Точно говорю». «Ну-ну. И его сейчас украли», — уточнил гвардеец. «Ага, прямо из-под носа увели», — развел я руками. И, заметив выражение лица Хромова, заверил. «И я тут ни при чем. Честная мещанская. Кстати, Аристарх Макарович, извините за нескромный вопрос, а вы что здесь делаете?» Хромов аж поперхнулся. «Имей совесть, Кирилл, за тобой я ехал. Мне с пульта передали, что Шутьев с самого утра у нашей усадьбы кого-то поджидает, а когда-то Ольгу привез. В общем, я решил, что надо за тобой присмотреть. Кто знает, что взбредет в голову этому лоботрясу. Но похищать мне делать больше нечего». «Значит, это были смурмелики», — заключил я. Хромов наградил меня совершенно нечитаемым взглядом и тяжко, очень тяжко вздохнул. «Знал я, что влюбленные дуреют, но чтобы так!» — пробормотал он, и, включив браслет, тут же окутался коконом защиты от подслушивания. «Вроде бы надо его успокоить. Ну, хотя, а что я теряю, собственно говоря?» Короткое письмо-просьба ушла Адоеву. А через пару минут я уже получил ответ, правда, за авторством полковника. Постучав согнутым пальцем по тут же недовольно загудевшему кокону и дождавшись, пока Хромов его свернет, я продемонстрировал ему письмо за подписью Брюхова. Хорошо еще догадался письменно общаться, а то половину слов в его послании нужно вымарывать. «Очень ценная лексика». «Не самое лучшее украшение текста. А что было бы, если б я с полковником по голосовой связи пообщаться решил? Уши бы в трубочку свернулись. Наверняка». «Какая интересная жизнь у некоторых!» — покачал головой гвардеец, прочитав послание Брюхова, и, махнув рукой, открыл дверь вездехода. «Да черт с вами, приключенцами! Не надо и не надо! До встречи на Перу, Кирилл! И вам не хворать, Аристарх Макарович, и...» «Спасибо!» — откликнулся я, заводя лисенка. «Не за что, неугомонный!» Уже устроившись на переднем сиденье авто, отозвался Хромов. И тут же, посерьезнев, погрозил мне кулаком. «Но не дай тебе Бог втянуть в эти игрища Олю!» Кишки на кулак намотая. «Обещаю обойтись своими силами!» — кивнул я. Гвардеец смерил меня долгим испытующим взглядом, и, кажется, убедившись в серьезности этих слов, что-то буркнул водителю. Тонированное стекло поднялось, закрывая от меня охрану Бестужевых, и внедорожник, лихо развернувшись на месте, умчался в сторону боярского городка. Жаль, конечно, что пришлось засветить стрелков перед Хромовым. Но, с другой стороны, иных вариантов в данной ситуации у меня и не было. Опять же, полковник Брюхов хоть и матерился как прапорщик, да, но ведь и возражать не стал. А значит, буду считать это рабочим моментом. В конце концов, Аристарх и сам из той же песочницы, так что болтать не будет. Черт, но как же неудачно получилось-то! И с филлерами, похоже, дело табак. Кто бы ни следил за мной, увидев произошедшее с Шутьевым, наверняка насторожится. Если это, конечно, были не его люди. Но в этом случае остается ждать их визита. Должны же господа следопыты вызнать, куда делся их работодатель.